был на 17 лет моложе Горчакова, и он выразил желание, чтобы князь надрессировал его в познании политических премудростей. Постигая закулисные тайны европейских конъюнктур, Бисмарк одновременно изучал и своего наставника, а князь, достаточно хитрый, стал изучать и своего способного ученика. За личину хамоватого простака, любителя выпить и как следует закусить ветчинкой, Горчаков вскоре разгадал будущего союзника, а, возможно, и противника. Теперь часто можно было видеть, как два дипломата, держа в руках цилиндры, обтянутые черным шелком, гуляли по Лифрауенбургу, приятно беседуя о венских каверзах. При этом рослый Бисмарк почтительно склонялся к плечу невысокого Горчакова, выражая самое искреннее внимание, как ученик к мудрому учителю. Однажды в разговоре с князем прусский посол обмолвился, назвав Россию страной отсталой. «Отсталая?» — гневно выпрямился Горчаков, сразу задористо помолодев. «Вы на этот счет не заблуждайтесь». Отсталая Россия еще 4 столетия назад сумела спаять себя в нерушимом национальном единстве, которого вы, немцы, даже сейчас, в веке 19-м, обрести не в состоянии. Вена прислала нового посла, графа Рейхберга. «Курить в Бундестаге, — заявил он, — буду один я. Представьте, что здесь будет твориться, если помимо Австрийской империи станут дымить и все германские княжества!» Горчаков запустил пальцы в табакерку. «Господи! — подмигнул он Бисмарку. — Какое счастье, что я не родился курящим немцем! И каждый раз, когда встречаю ученика Меттерниха, я заведомо уверен, что принципы политики вколочены в него молотком, будто гвозди в стенку!» Бисмарк оглядел рабские согбенные головы. «Германия! Разве ж это Германия?» «С ногою в стремени!» Штутгарт — столица Вюртембергского королевства, которое не больше Петербургской губернии, но когда канцлер Нессельроде предложил Горчакову словно в издевку место посланника при тамошнем дворе, князь был вынужден согласиться, важно снова поставить ногу в стремя. Штутгарт разморило в древней тишине, а семьянина Горчакова вполне устраивала беспримерная дешевизна германской провинции. Под карнизами русского посольства гнездила своему ласточек. В небе пиликали альпийские жаворонки, пасторальные закаты над кущами виноградников были прекрасны. По вечерам пожилые фрау выносили на улице кресла и, ставя перед собой по кружке доброго пива, вязали чулки внукам, бесплатно услаждаясь музыкой гарнизонного оркестра. На лето Горчаков уезжал с семьей в деревню Соден, где посреди крестьянских дворов вскипали из-под земли минеральные источники, воды которых казались не хуже эмских или баденских. Служба в Штутгарте была для Горчакова необременительна. Ее размеренный ход лишь изредка нарушало появление дикого русского барина, каким-то чудом занесенного в Висбаден, где он продулся в рулетку, и теперь униженно выклянчивал у посла деньжат на дорогу, чтобы добраться до родимого Весьегонска. Да еще бывало у посольства останавливался невообразимый тарантас, в каком не рискнул бы ездить даже Чичиков. Из окошка выглядывала растрепанная помещица, а на запятках, вызывая удивление немцев, стоял босоногий лакей в немыслимой ливрее. И барыня визгливо вопрошала посла, где тут удобнее поворачивать на Париж. Такие встречи всегда были неприятны для Горчакова, ибо он стыдился замятливских мадам Курдюковых, обнажавших перед Европою тайные пороки крепостнической России. Здесь, в Вюртемберге, князя и застала революция 1848 года, которую он, подлинное дитя своего класса, воспринял с враждебностью, но умный человек предрек будущее. Топор уже стучится в основание социального дерева. У него были